Глава третья. Говорят, любая кухарка может управлять государством. После ужина я так и сидела в комнате на чердаке. Ночевать я осталась в ней же, наотрез отказавшись спускаться в хозяйскую. Нет уж, дашь слабину, переселишься, и все, признала, что ты хозяйка. И будь добра, меню составляй, артефакторов вызывай лампочки вкручивать, а печника трубы чистить заставляй. А я мало того, что не хочу здесь среди диких мужиков оставаться, так и понятия не имею, как домашнее хозяйство вести. Какое меню придумывать, если даже яичницу приготовить толком не умею? То сгорит, то сырую есть приходится. Белье я в прачечную сдаю. На серьезную уборку клининг вызываю. Или соседку тетю Олю приглашаю, которая всегда ищет, чем подзаработать. Но не мое это домашним хозяйством заниматься. Меня никто не учил этому. Мама не стала, когда я еще совсем маленькой была. Куда уж мне таверной гостиницей рулить, если я в своей квартире уютно вести не могу? И вообще, я искусствовед, натура тонкая. К покупке новых ухватов не приспособлена. Лаяна хоть и огорчилась до ужаса моим упрямством, но настаивать на переселении не стала. Просто сбегала куда-то и принесла мне постельное белье поприличнее. Пожелала спокойной ночи и умчалась обратно в обеденный зал. Там все еще гулеванили посетители. Ну а я стянула себя дурацкое платье в стиле Агнессы Сорель, забралась под одеяло и принялась размышлять о ситуации, в которую попала. Итак, что мы имеем? В некоем королевстве, в другом мире, есть таверна под названием «Сердце дракона». Как рассказала мне Лаяна, прежний владелец некоторое время назад таверну покинул. Нет, не в том смысле, что умер. Хотя, по словам Лаяны, был очень стар и немощен. Он просто уехал. Объявил своим работникам, что скоро у таверны появится новый владелец. Собрал кое-какие вещички и ночью, ни с кем толком не простившись, исчез. Персонал, оставшийся без начальства, продолжал выполнять свою работу, кто как умел, и ждал появления нового хозяина. Было это почти месяц назад, а вчера местный почтальон принес в таверну письмо. В нем господин Калюш Мурасти, поверенный прежнего хозяина, сообщал, что в таверну со дня на день прибудет новый владелец, вернее, владелица по имени Василина, и будет она из другого мира. Все, больше в письме ничего не было, никакой информации. С учетом того, что имя Василина в этих краях огромная редкость, а уж Василина из другого мира одна только я, то меня за новую хозяйку и приняли. И как понимать такое совпадение? Я лежала, таращась на окошко под потолком, за которым висела местная лимонно-желтая луна, и пыталась сложить цельную картину из кучки имеющихся у меня разнообразных кусочков. Итак, неоспоримых фактов немного. Первое. Совпадение моего имени с тем, что указано в письме. Второе – мое иномирное происхождение. Третье – портал выкинул меня прямиком в эту таверну. А это значит? Это означает очень неприятную для меня штуку. Именно меня кто-то, не знаю кто, назначил быть хозяйкой этой таверны. Я закрыла лицо руками и застонала. «Ну ерунда же несусветная!» Какая из меня владелица точки общепита? Да еще и с номерами для клиентов. Надеюсь, хотя бы в них не женщины с низкой социальной ответственностью с клиентами общаются. Следующий вопрос, который так и просился. А так ли случайно я зашла в портал? Увы, ответ лежал на поверхности. Если письмо с моим именем пришло еще вчера, значит, никакой ошибки в моем попаданстве нет. Портал подкарауливал именно меня. О, святые Веласкес и Гойя, мои любимые художники! Опять же, если кто-то решил отправить меня в этот мир, то почему дверь таверны в какой-то момент снова превратилась в портал? Это ведь точно было приглашение для меня вернуться. И я бы ушла из этого странного мира. Просто не успела из-за столкновения с тем блондином. Мне буквально несколько секунд не хватило, чтобы добраться до двери. Внезапное озарение заставило меня подпрыгнуть на кровати. Если портал открылся один раз, Значит, может открыться снова. Мне всего-то надо постоянно быть поблизости от злополучной двери. А когда она снова поменяет вид, мчаться к ней и уходить домой. Домой!» Довольная пришедшей в голову идеей, я еще немного полежала, с улыбкой глядя на лимонную луну в окошке. Симпатичный у нее цвет. И не заметила, как уснула. А утром меня разбудил громкий стук в дверь и взволнованный голос Лаяны. «Василина, хозяйка, спускайтесь срочно, там к вам пришли». «Зайди», — ответила я, садясь на кровать. «Что случилось?» «Пришли к вам», — повторила девчонка, залетая в комнату. Глаза у нее были круглые и испуганные. Правда, увидев меня, сидящую на кровати в кружевном лифчике и стрингах, она напрочь забыла про дело, с которым пришла. Замерла и вытаращилась на мое белье, открыв рот. «Так что там, Лаяна?» Я выдернула ее из созерцательного транса, прикрывшись одеялом. «Пришли к вам», — повторила она, с трудом возвращаясь в реальность. И тут же съехала на жгучую интересную тему. С настоящим благоговением в голосе спросила. «Это такое нижнее белье в вашем мире, да? Вы, наверное, герцогиня или принцесса, раз такую красоту носите». Я хмыкнула. Ну надо же, как мои трусишки и бюстик от меловицы ее впечатлили. «Нет, я обычная девушка. У нас такое белье любой может себе купить». Успокоила девчонку. Но, похоже, она не сильно поверила. «Да?» – переспросила недоверчиво, прожигая взглядом одеяло, которым я прикрылась. Явно мечтала еще раз увидеть такую красоту. «Лаяна, кто ко мне пришел?» Снова попыталась вернуть ее в действительность. «Так староста пришел, а с ним этот прыщелыга, хозяин розовой цапли. Таверну хотят забрать», — нахмурила темные бровки девчонка. «Наверное, опять будут говорить про то, что у нас хозяина нет. Спустились бы вы, госпожа Василина. Да дали бы им отлуп как следует». «Отлуп? Ну да, вы ж хозяйка. Как есть хозяйка. А то староста точно на нас арест наложит и отдаст в управление хорьку». «Какому хорьку?» Не поняла я. «Хозяину цапли. Он давно на сердце дракона глаз положил. Все круги вокруг нас нарезает. А староста — его троюродный брат», — пояснила взволнованная Лаяна. «Ничего не поняла, но сейчас оденусь и спущусь», — приняла я решение после минутного раздумья. Скинула одеяло, еще раз явив восторженному взгляду Лаяны свое нижнее белье. Натянула платье, как могла в отсутствие зеркала причесала волосы и собрала их в хвост. Оценивающе оглядела свое декольте. «Нет, идти общаться с мужчинами в таком виде нельзя». Достала из сумки кружевной платочек, коим по задумке должна была томно обмахиваться. «Нам, будь оно неладно, средневековьем пати». Прикрепила ткань на вырезе наподобие шемизетки. Прелестные детали дамских нарядов XVIII века. Оглядела наполовину прикрытую грудь и довольно вдохнула. Ну вот, более или менее приличный вид. Теперь ничто не притягивает лишнего внимания к моему декольте. «Пошли», — позвала Лаяну. «Пока спускаемся, расскажи, что от меня хотят эти староста и хорек». «Таверну забрать, говорю ж. Гном хорек давно на нее облизывается. Мы в хорошем месте стоим. Мимо нас все едут, кто к пустоши, кто от нее», — мрачно сообщила девочка, спускаясь передо мной по узкой темной лестнице. «Хорек в ней сразу бордель устроит, как у себя в цапле. А здесь нельзя бордель». «Нигде нельзя бордель», — рассеянно согласилась, удивляясь самой себе. «С какой стати я собираюсь разговаривать с каким-то хорьком? Какое мне дело, что кто-то хочет забрать таверну?» «Доброе утро», — поздоровалась, когда мы спустились на первый этаж. Утреннее солнце пробивалось сквозь грязные окна, заливая радостным светом зал. Свежий ветерок залетал в распахнутую настежь дверь из грубых досок, надувал парусами застиранные занавески и выгонял запахи перегара и еды. Посетители отсутствовали. Было тихо, спокойно, и ничто не напоминало о вчерашнем гульбище. Мать в дальнем конце зала переворачивала стулья, водружая их на столы. Красавчика Жако нигде не было видно. А Броглу стоял у печи к нам спиной и что-то помешивал в маленькой кастрюльке. Рыженькая Рияса мыла пол, стоя на коленях, с трудом возила тоненькими руками по каменному полу, тяжелой мокрой тряпкой. «Швабры у них в принципе не водятся, или ее тоже я, как хозяйка, должна приобрести?» — подумала я с неожиданным раздражением. «Доброе утро!» — нестройным хором ответили на мое приветствие Рияса и мать. А Брогул обернулся через плечо и прогудел: «Доброе утро, хозяйка. Там пришли к вам. Гоните их еловой метлой, не стесняйтесь. Вы хозяйка, у вас все права». «В кабинете вашем они. Мидо с ними разговаривает, пока вы не придете. Там», — шепнула Лаяна, показывая глазами на дверь в дальнем отходе углу зала. «Вы уж не уступайте им, не отдавайте нас Харьку», — попросила жалобно. Вздохнув, я пошла в указанном направлении. «Бордель — это плохо, согласна. Но что я могу сделать, если кто-то всерьез решил прибрать таверну к своим рукам? Особенно если у этого Харька имеется поддержка в виде родственника во власти. Что я могу им противопоставить? Разве что попробовать своим кружевным платочком от них отмахнуться». Возле двери в кабинет я нерешительно остановилась. «Зачем я туда иду? Какое мне дело до судьбы этой таверны и ее обитателей? Я им никто, и они мне никто, даже если у них другое мнение на этот счет». Да, бордель здесь устраивать – не самое лучшее дело. Я в принципе против таких вещей, но... Но это не моя забота, и заниматься проблемами этого сердца дракона я не обязана. Я совершенно не умею, не хочу никакие проблемы решать. Всегда предпочитала не лезть в пекло и на рожон, а спокойно посидеть на бережку и подождать, пока мимо проплывет труп моего врага. Да и вообще, ну заберет этот хорек себе таверну. Ничего же страшного не случится? Ведь нет. Работники наверняка без дела не останутся. Не здесь, так в другом месте работу найдут. Брогл уж точно будет предложениями завален. Такой повар везде в цене. Мидла, судя по всему, дама опытная, найдет себе место. Ребята, Лаяна, Рияса и парни, тоже не маленькие, не пропадут. Так зачем мне идти в этот кабинет и разговаривать с Харьком и старостой? Я оглянулась на зал, встретилась с напряженными взглядами Брогла и Лаяны. Мать и Рияса тоже прервали свои занятия и смотрели на меня с угрюмой настороженностью. С надеждой перевела взгляд на входную дверь. Вдруг прямо сейчас она замерцает, поменяет форму и превратится в мою дверь. Ну, пожалуйста! Я бы сразу, ни секунды не раздумывая, рванула к ней и прощает, наверно, с ее заморочками. Но, увы, громадная дверь спокойно висела на своих петлях и менять форму, судя по всему, не планировала. Я еще раз вздохнула, отвернулась от устремленных на меня взглядов и надавила на дверную ручку. «Вот и хозяйка таверны», — встретил меня голос Мидлы. «Доброе утро», — пробормотала я, оглядывая помещение и собравшуюся в нем компанию. Кабинет был довольно большим, 20 метров квадратных. Массивный письменный стол у окна. Справа от двери шкаф с деревянными дверками, закрывающимися на ключ. И второй с открытыми полками, забитыми книгами в кожаных переплетах. Слева небольшой диванчик с кожаной обивкой и несколько разномастных стульев, вставших в ряд у стены. От яркого солнца помещение прикрывали деревянные жалюзи. На полу лежал довольно потертый ковер. Пахло пылью, напряжением и самодовольством. Напряжение исходило от стоящей в центре кабинета Мидлы, а самодовольство и уверенность – от двух находящихся здесь мужчин. Один из них – мелкий ростом, длиннобородый, с неприятным морщинистым лицом, развалился на диване, закинув на него ногу в грязном сапоге. Второй – невообразимо толстый, с хозяйским видом сидел за столом, и беспардонно перебирал лежащие на нем аккуратной стопкой бумаги. «За чужим столом! Чужие бумаги!» Почему-то это обстоятельство, как и вид грязного сапога на сидушке дивана, вызвали во мне дикую ярость. «Что здесь происходит?» — рявкнула я так, что у самой заложила уши. «Вы кто такие? Кто позволил сесть за мой стол и пачкать мои диванные ковры? Встать и вон отсюда!» Наступила изумленная тишина. У жердяя за столом натурально отвисла челюсть, а гном спустил ногу на пол и выкатил на меня маленькие, злобно засверкавшие глазки. «Это кто такой грозный?» Первым опомнился толстяк. Уперевшись пухлыми ладонями в столешницу, начал медленно подниматься, не сводя с меня потяжелевшего взгляда. Решив, что терять мне нечего, я пошагала к столу, опёрлась на столешницу с другой стороны и просвистела в его обрюзгшее лицо. «Василиса Александровна Дворцова, хозяйка сердца дракона. Вы находитесь в моей таверне, в моем кабинете, и сидите за моим столом. Кто вам позволил здесь хозяйничать?» «Ты не грубила бы нам, девочка», — раздался скрипучий голос дивана. «Мы сюда с миром пришли. Волнуемся, что таверна без хозяина осталась». Я обернулась, обвиняюще ткнула в гнома пальцем. «Вы, я так понимаю, тот самый хорек, мечтающий заполучить мою таверну. А вы», — повернулась к жердяю, «его родственник-староста, не знаю вашего имени». «Боже, что я несу?» — мелькнула в голове паническая мысль. «Разве можно так разговаривать с людьми, тем более, что они из власти? Да этот староста меня в порошок сотрет и таверну вместе со мной». Да, подумать-то я подумала, но остановиться никак не могла. Мой рот словно сам по себе выдавал все эти слова. Спиной я чувствовала откровенное изумление Мидлы, по-прежнему стоящей истуканом в центре кабинета. Со стороны дивана до меня долетело злобное змеиное шипение, а толстяк тяжело поднялся из-за стола, обошел его и остановился напротив меня. «А ты, значит, утверждаешь, что являешься хозяйкой этой дыры?» — поинтересовался презрительным тоном, ощупывая меня заплывшими жиром глазами. Прошелся без стеснения по всему телу, занырнул взглядом в декольте и растянул губы в ухмылке, обнажая неровные желтоватые зубы. От него воняло потом, злостью и... неуверенностью. Не знаю как, но я вдруг остро почувствовал ее запах, и это заставило меня вести себя с решительностью, которой вовсе не чувствовала. Вздернув подбородок и глядя прямо в глазенки толстяка, надменно процедила: «Жду объяснений». Внезапно в разговор вступила Мидла. Своим ровным, чуть натреснутым голосом спокойно сообщила: «Это господин Пуруш, староста нашего городка, госпожа Василина. С ним гном Харескис, владелец таверны «Розовая цапля». Кивнув ей в знак благодарности, я прошла за стол и опустилась в кресло, еще теплое от тела только что сидевшего там старосты. Брезгливо подумала, что придется кресло выкинуть, и попросила: «Госпожа Мидла, присядьте, пожалуйста. Мне с вами нужно будет кое-что обсудить. А вы, господа...» — обвела взглядом злое лицо гнома и налившуюся нездоровой краснотой физиономию толстяка. — «Сообщите цель своего визита. И поскорее, у меня мало времени. Сами понимаете, таверна долго была без хозяйского пригляда. Дела накопились». «А документы на таверну у тебя есть, девочка?» Толстяк повернулся ко мне с угрожающим видом. «Конечно», — невозмутимо соврала я. «И показать можешь?» «Без проблем. Как только увижу документ, позволяющий вам являться ко мне с проверками, так сразу и покажу». «Да врет она! Ты посмотри на нее, братишка! Это же аристократка! Вон какое платье на ней! Куда ей таверну управлять? Точно врет!» Внезапно взвизгнул гном, вскакивая с дивана. смешно переваливаясь на коротких кривых ногах, подскочил к столу и затряс перед моим лицом удивительно крупными для такого телосложения грязными кулаками. «Я с предложением пришел, с хорошим! Хотел взять эту помойную яму в управление, порядок здесь навести, а теперь...» «Пошел вон!» — произнес мой род, в то время как душа на пару с разумом заходилась в паническом ужасе. «Вон отсюда, и чтобы духу твоего здесь не было!» «А теперь что ж тебе? Ничего не получишь! Разорю тебя, всех клиентов к себе переманю!» Словно не слыша меня, продолжал верещать гном. «Вон, я сказала, и вы, господин староста, прощайте. Впредь будьте любезны являться только с официальными документами, дающими вам право задавать мне вопросы или проводить проверки». Именно в этот момент в дверь кабинета коротко постучали и тут же распахнули. На пороге вырос Брогал с длинным ножом в руке, лезвие которого украшали подозрительные бурые пятна. «Госпожа Василина, дело к вам есть. Скоро освободитесь!» Прогудел вопросительно и в упор уставился на старосту. Под его взглядом толстяк словно стал ниже ростом и совершенно точно меньше в объеме. «Да, Брогал, сейчас освобожусь. Будь добр, проводи господина старосту и его родственника. Они уже уходят». Велела я, пряча руки под столешницу. Они вдруг начали трястись. «Прошу», — скомандовал Брогал и приветливо улыбнулся сначала старости, потом гному. Гости при виде этой улыбки дружно побледнели и пошли к выходу из кабинета. Правда, на пороге староста задержался и, обернувшись ко мне, зловеще пообещал. «Я еще вернусь, и тогда поговорим совсем по-другому». А гном просто показал мне кулак и сплюнул на пол. Вот мелкий, невоспитанный невежа. Дверь в кабинете захлопнулась, и я со стоном закрыла лицо ладонями. Что сейчас было? Это была не я, не Василина, а какой-то вселившийся в меня демон. Примечание. Историческая справка. Агнеса Сорель, любовница французского короля Карла VII, дама красоты и законодательница французской моды середины XV века во всех ее проявлениях, от косметики и прически до нарядов и стиля жизни. Агнеса прекрасно осознавала собственную привлекательность и потому дефилировала по дворцу в облегающих платьях, подчеркивающих соблазнительные изгибы ее фигуры, с глубоким декольте, которое практически полностью обнажало грудь. Она буквально совершила модную революцию в те времена, когда женские платья были похожи на бесформенные балахоны. Агнесе не было дела до осуждающих взглядов местных ханжей и моралистов. «Какого черта, если природа дала мне великолепную фигуру и еще более великолепную грудь, я должна носить хламиды, которые все это богатство полностью скрывают», — считала она.